Глава 39. Роман Наумович, встретившись впервые со мной, сказал неправду. Но он же не знал, как будут разворачиваться события, поэтому лгал без зазрения совести. Моисеенко и Ткачев дружили с детства, жили в соседних домах, ходили в одну школу. Роман был в курсе страстной любви, вспыхнувшей между Кристиной и его другом. А когда родители Ромео и Джульетты неожиданно погибли, сначала Золотовы, потом Ткачевы, заподозрил, что взрослые не случайно ушли на тот свет. Но никому о своих подозрениях не намекнул, даже Тихону. Главным в паре мальчиков всегда был Ткачев. Рома довольствовался второй ролью. Только не подумайте, что Тиша унижал друга, обижал его. Ни в коем случае. Просто как-то так повелось. Приятели шли гулять туда, куда предлагал Тихон. Дружили с тем, кто нравился Ткачеву. Ну и так далее. Лишь один раз Рома не согласился с другом, когда тот предложил поступать в институт, который выбрал для себя. Нет, Рома отправился в медицинский. Но этот бунт в стакане воды не омрачил их дружбы. Потом Моисеенко решил основать клинику и начал искать средства. И Ткачев устроил ему кредит. Вернее, принес Роме чемодан валюты и пояснил. Отец одного из моих учеников, барыга, дает в долг любую сумму. Заламывает невероятный процент. Но мне он многим обязан, поэтому для меня условия особенные. Всего 10% годовых. Я взял кредит как бы для себя. Только не подведи меня с выплатой. Несколько лет Роман Наумович отдавал ростовщику почти всю прибыль, а когда расплатился, поклялся себе, что более никогда не влезет в долги. «Вы лично встречались с заимодавцем?» — спросила я. «Конечно нет», — удивился гость. «Тихон же валюту для себя брал. Я просто вручал ежемесячно ему сумму, он ее и отвозил. Один раз я все-таки задержался с выплатой». Но Ткачев договорился с кредитором, тот не включил счетчик. Я взглянула на Ивана, совершенно уверенная, что никакого ростовщика в помине не было. Моисеенко понятия не имел о банках с золотом, которые хранились на даче закадычного друга, в особо оборудованном погребе. Полагаю, Тихон Матвеевич продал немного драгметалла, а потом хорошо заработал на кредите. Как говорится, дружба дружбой, а шоколадные конфеты врозь. Спортивный инвентарь Рома тоже стал собирать под влиянием Тихона. Увлекся и вместе с лучшим другом организовал общество любителей мечей. Все вроде шло хорошо, но наступил очередной кризис. И бизнес Моисеенко перестал приносить доход. Сейчас Роман Наумович еле-еле держится на плаву. Есть даже риск, что он может потерять клинику. Использовав все возможности изыскать средства, Роман опять обратился к Тихону. Тот сказал, «Помнишь того ростовщика? Он до сих пор на плаву. Могу опять взять на себя кредит. Думаю, удастся договориться с барыгой на 15% годовых. Сам понимаешь, это почти даром». Моисеенко вспомнил, с каким трудом ему удавалось отдавать свой первый долг. И быстро дал задний ход. «Пока подожду. Как только дашь отмашку, я к нему скатаюсь», — пообещал Ткачев. «Может, еще достану где-нибудь беспроцентный кредит», — вздохнул Роман. «Мечтать не вредно», — усмехнулся Тихон. И напомнил. «Кризис же на дворе. Да и в более благополучное время никто просто так миллионы тебе не отстегнет. Ну, я бы, конечно, мог подарить, да у меня их нет». Моисеенко сильно приуныл. В конце концов, стал даже думать о продаже бизнеса. И тут вдруг... К нему пришла Рита Грачева с предложением заработать 100 тысяч долларов. Что нужно сделать? Да, ерунда. Недавно Тихону Матвеевичу предложили купить мяч датского короля Горма Старого. Когда бесценный уникум займет место в музее, Роману надо повосхищаться приобретением, а потом украсть его. Заодно можно прихватить еще несколько мячей и отдать все ей, Рите. «Раритет — фальшивка», — догадался Моисеенко. «У тебя ничего не получится. Тихон почует обман». Грачева подошла к доктору вплотную. «Не волнуйся. Просто сделай, как я прошу. 100 000 для тебя лишние? Нет, честно ответил Моисеенко. Вот и хорошо, улыбнулась Грачева. Тихон и Роман никогда не демонстрировали своих близких отношений. Даже Семен Кузьмич Павлов понятия не имел, что хирург и преподаватель — давние друзья. Рита тоже об этом не знала. Считала, Моисеенко и Ткачева связывает только страсть к мечам. А еще она полагала, что от 100 000 долларов никто не откажется. Роману Наумовичу очень были нужны деньги. Но он заколебался, сказал. Предположим, чисто теоретически, что я соглашусь. Но еще есть Семен, он может что-то не то брякнуть. Сеня ведь дотошен до жути. Не волнуйся, с ним я уже договорилась, промурлыкала Рита. Он согласен. Семену Кузьмичу деньжата очень кстати пришлись. Роман спросил. Тихон купит мяч, мы поделим доллары. А потом я сопру псевдораритет. И что, концы в воду? Молодец, похвалила его Рита. Подделка сделана гениально. Но нельзя рисковать. Не стоит оставлять ее на виду. И лучше всего ее украсть. Не волнуйся, на тебя никто не подумает. Ткачев ни о чем не догадается. Кстати, Семен подтвердит, что мяч настоящий. А оценю его я. Сеня тоже получит стольник, уточнил доктор. Конечно, подтвердила Рита. А ты больше не отставал, Роман? Это справедливо, улыбнулась Грачева. Ведь я все организовала. Приготовила. Мне 200. Итого 400 000 долларов, живо подсчитал Моисеенко. Нет, не получится. У Ткачева таких денег нет, я знаю точно. Просил у него недавно в долг. Он отказал, объяснил, что не располагает средствами. Маргарита расхохоталась. Рома! Да у господина председателя вашего общества миллиарды. Врешь, опешил Моисеенко. Или это шутка? Нет и нет, продолжала веселиться Грачева. Тихон Матвеевич получил наследство от родителей, подпольных советских миллионеров. Они умные люди были, не купюры собирали, золотишко. Роман Наумович замер, почему-то сразу поверив Маргарите. И ему в голову пришло соображение. Что, если никакого барыги не было? Может, верный друг дал ему собственные деньги, а потом получал долг назад жирными процентами? Память услужливо развернула картину из прошлого. Вот Рома старательно пересчитывает в своем кабинете очередной взнос кредитору. Дверь открывается, появляется кто-то из врачей, и он живо смахивает пачку в ящик стола. Когда ничего не заметивший подчиненный уходит, Моисеенко продолжает прерванное занятие и на одной 100-долларовой бумажке видит пятно. Купюра, спланировав ящик, упала на открытую штампельную подушку. Владелец клиники пытается оттереть печать бумажным носовым платком, но делает лишь хуже, краска размывается. В конце концов Роман кладет ее в середину пачки и отдает доллары Тихону. Спустя неделю Ткачев и Моисеенко зашли в магазин. У Тихона не оказалось рублей, и он порулил в обменник. Роман не хотел сидеть один в машине, отправился с другом. Тот отдал в окошко 100-долларовую купюру, и случился небольшой натяг с кассиршей. Та не хотела принимать стольник, потому что на нем было размазанное пятно. «Ну и ладно», — сказал Ткачев, забирая казначейский билет. «Роман, пошли в другой обменник. В соседнем доме есть». Моисеенко увидел эту зеленую бумажку краем глаза. И невольно отметил про себя, что пятно на купюре очень похоже на след от подушечки, которую он стереть пытался, но лишь размазал. И что? А ничего! Увидел и забыл, ни о чем плохом не подумал. Роман Наумович вынырнул из воспоминаний. «Ну, — поторопила его Рита, — твое решение». «Согласен, — пробормотал хирург. Но если ты меня обманешь...» «Милый!» «Я вожу за нос только мужа. Партнеров по бизнесу ни разу не подвела», — пропела Грачева. И, неожиданно скинув платье, осталась голой. Моисеенко на секунду прервал рассказ, покосился на меня. «Уж извините, Татьяна, но, скажу, иначе вы не поймете, почему я у Грачевой на поводу пошел. У меня разные бабы были. С одной лучше в постели, с другой хуже. Но Рита... Внешне она не особо хороша, но без одежды выглядела невероятной красавицей. Поверьте пластическому хирургу, я никогда такого тела не видел. И оно все было натуральным. А уж когда до дела дошло, я подобной любовницы не имел и навряд ли заимею. Каждому человеку некий талант дан. Так вот, Рита умела в постели невероятное выделывать. Такая любовница канатом к себе привязывает. Я с собой ничего поделать не мог. Только и ждал, встретимся мы с ней сегодня или нет. В общем, выполнил все, что она просила. Тихон весь испереживался, когда музей обокрали. Ко мне пришел и попросил. Ты мою ситуацию с сыном и невесткой знаешь? Сомнений, кто меня обчистил, нет. Помоги мне. Я решил оформить на тебя дарственную на квартиру с музеем. Когда попрошу, ты апартаменты продай, а деньги у себя дома в сейф положи. Хочу из Москвы навсегда уехать. Устал, все надоело, даже музей. Я удивился. Что, и Тоня согласна? Да, кивнул Тихон. Сам я квартиру на Брона не хочу продавать. Боюсь, Юрий может оспорить сделку. Меня об этом адвокат предупредил. А с дарением ничего сделать нельзя. «Интересно», — протянул Иван. «И вы согласились?» «Да», — кивнул Моисеенко. «Он мне пообещал 10% от продажи за услугу». «Хорошая сумма», — заметила я. «Мне очень деньги нужны», — в который раз повторил Роман Наумович. Ну и завертелось колесо. Спустя некоторое время Тихон ко мне покупателя прислал. Представителя строительной фирмы. Я все сделал, как мы договорились. Ткачёвы отдыхать подались. Тиша ко мне заехал накануне, попросил показать, где валюта лежит. Я при нем сейф открыл. Он доволен остался, сказал: «Рома, пусть пока баксы полежат. Вернусь и отсчитаю тебе 10%. На том и расстались. Моисеенко умолк. «И случилась беда», — продолжила я. «Сначала трагически погиб Тихон, потом неожиданно умерла Антонина. А деньги-то были у вас». Роман Наумович потер шею, вздохнул, наконец сказал: «Не буду врать. Я обрадовался. Ведь Ткачевых нет, значит, миллионы мои. Смогу решить свои финансовые проблемы». «Юрию отдавать деньги не собирались», — уточнил Иван. «Но Тихон же все это затеял, дарение и продажу квартиры, чтобы парень ни копейки не получил», — взвился Моисеенко. «Я должен был выполнить его волю. У меня была надежда, что Рита уйдет от Егора. Я продам клинику, ну ее к чертям. Мы купим домик на берегу моря в Италии, уедем туда». Хотел с ней поговорить, а она куда-то пропала. На телефонные звонки не отвечала. Потом прибежала Екатерина, закатила истерику. Мол, Семен ее бросил. Уехал с какой-то бабой. Если честно, я бы на месте Сени давно от бизнес-леди смылся. Разве это жизнь? У Катьки совсем крышу сдвинула, устроила скандал, орала. «Знаю, ты его покрывал. Немедленно скажи, кто она?» Побила у меня в кабинете стекла в рамках с дипломами, которые на стене висели. Еле вытолкал идиотку. Вечером вернулся домой. Решил на деньги посмотреть. Я сейф утром и перед сном открывал. Пачки трогал, представлял, как мы с Ритой вместе. «Грачева согласилась с вами уехать?» — поинтересовался Иван. «Да», — кивнул Роман. «Я предложил ей это еще до кончины Тихона». Она ответила согласием. Потом я до нее дозвониться не мог, смс-ки слал, но ответа не дождался. Ну вот, вошел я в квартиру, отправился руки мыть, глядь, а полотенце не на месте. Никогда его не вешаю на крючок у рукомойника, только на сушилку. Побежал в спальню, смотрю, сейф открыт, внутри пусто, и лежит листок, на котором красной губной помадой нарисован смеющийся смайлик. Рита так всегда делала, когда уходила от меня. Внизу под ним текст, без обращения и подписи. «Откроешь рот, вызовешь полицию. Не найдут от тебя даже зубов». Моисеенко выскочил и забегал по кабинету. Я сразу почерк Риты узнал. Она любила записочки оставлять, игривые такие. И всегда рожицы рисовала помадой своей на зеркале, в ванной или в холле. Понимаете теперь, отчего я в таком состоянии? Тихон погиб, Антонина умерла, Сеня не пойми куда пропал, деньги из сейфа исчезли, а сегодня я сам чудом остался жив. Я сразу к вам кинулся. Это все дело рук Егора и Маргариты. Это они всех убивают. Я ведь Рите рассказал про деньги в домашнем сейфе, даже показал их ей. Не сообщил только, чьи они. Тихон тогда еще жив был. В тот день я спросил у нее, бросишь своего мужа-дурака, уедешь со мной жить к морю? Рита засмеялась. Хорошо бы, но на какие шиши? Ты весь в долгах. Вот ей распахнул железный шкаф, объявил, смотри. Она меня обняла, сказала, да, я с тобой на край света отправлюсь.